Что такое спонтанная любовь? Проявление спонтанной любви к Кришне. Также это вожделение, но спонтанное. Поэтому Арджуна и говорит, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня делать это. Это вожделение. Поэтому мы не можем говорить об этом, что имеем мы право или не имеем. Это происходит в силу нашей нечистоты, в силу нашего спонтана. Но когда мы слушаем Бхагаватам, читаем джапу, общаемся с теми, кто может нам объяснить меньше это делать, видим эти примеры, постоянно Кришна, находясь в нашем сердце, очищает же все это через этот процесс, потому что мы делаем, он же очищает. Нас очищает не пуджа, потому что в пудже присутствует Кришна. Изначально Кришна очищает нас. Просто действуя по его указанию. Его интересует только то, чтобы мы действовали так, как он хочет. В любых обстоятельствах, как он хочет. Это означает, ты на духовной платформе. То есть не сам метод, а его интересует. Ты, вот он дал, допустим, бхакти-йогу, да, и он сказал, вот кто так действовать будет, тот возвратится назад. Потому что, значит, он действует под моим... То есть, о чем говорить, когда все в духовном мире действуют под руководством Кришны? Он там хочет, они делают. Сразу. У них естественное желание делать, как хочет Кришна. Здесь это неестественно. Поэтому мы поднимаемся. Кто такой чистый преданный? Для которого естественно делать то, что хочет Кришна. И для него уже неестественно делать то, что хочет он. Он говорит, как? У меня, может быть, есть желание, но я естественно буду делать то, что хочет Кришна. Да, может быть, мне не хочется это делать. Но даже я думать не буду. Я, естественно, сделаю так, как скажет духовный учитель. Если скажите, я это сделаю. Это уже духовная платформа. Тогда мы можем говорить, что мы не можем позволять себе критиковать. Но на первых этапах мы можем проявить только желание не критиковать. Вот там говорится, нет желания искать недостатков и несовершенства в других. Нет желания. У нас может быть желание критиковать, но мы можем этого не делать. Можем не делать, а можем и делать это. Если мы не будем кому-то говорить критику, то мы будем думать критически об этом. Он хотел знаний много приобрести. Очень много знания. И это знание нереализованное. Поэтому у людей проблемы может быть со здоровьем. То есть они очень информацией поглощены, но не действуют таким образом. И зрение садится. Этот уровень называется манумая. Спекуляции. Вот они начинают говорить. Бог есть, Бога нет. Есть некое космическое братство. Есть инопланетяне, есть законы природы, высший разум. И они начинают спекулировать. И все эти три уровня называются уровнями животных. Анумая, Пранамая и Маномая. И как раз Кришна приходит для того, чтобы восстановить религиозные принципы, чтобы поднять людей до уровня Вигьянамая. Вигьянамая – это когда живое существо получает науку о душе и материи. Более того, получает науку о высшей душе, о сверхдуше, параматма, сверхдуша, которая находится рядом с индивидуальной душой в сердце каждого живого существа. Вот сейчас мы все сидим, и Кришна присутствует у нас, и Он полностью контролирует, как мы слушаем, какие у нас сейчас желания, какие у нас мотивы, какие у нас проблемы, что мы планируем после этого сейчас, куда пойти, и насколько это связано с Ним. Поэтому Он говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Но кто предается Кришне? Кто сейчас сюда приходит, вот в церковь, там в датсан, в мечеть, сюда приходит, это называется жертвоприношение. То есть человек Кришне поклоняется непосредственно на разных уровнях. Допустим, на уровне Маномая, на уровне Пранамая, на уровне Анумая. И те, кто сейчас здесь находится, они поклоняются на уровне Анандамая, на самом высшем уровне, сразу. Потому что все, что здесь происходит, это называется система бхакти. Бхакти-йога. Самые разумные из века Калли. Самые разумные. И вот сегодня праздник, который справляют во всем мире люди, следующие принципам ведической культуры. Сегодня день явления Господа Рамачандры. В Трета-югу, когда живые существа отклонились, на 25% живые существа отклонились от предписанных обязанностей, всего на 25%. Сегодня каждый человек отклонился на 90 с лишним, на 99. Тогда на 25% отклонились люди, 25% общества стало греховным, 25% улетучивается у них сознание. Появляются безбожники. И Кришна приходит, как Господь Рамачандра. В таком месте в Индии Айодхи называется. Сейчас мы с вами привыкли слушать. В Индии, Будда в Индии, Христос, оказывается, в Индии там 16 лет обучался, Магомед опять там связан с Индией, все с Индией связаны. И Прабхупада пишет, не надо думать, что Господь сходит только на территории Индии. Почему он говорит, не надо думать? Он не сказал, что это не так, он просто сказал, не надо думать так. Это игра слов, кто понимает это? Человек, который находится в гоне невежества и в гоне страсти, он может не понять, о чем говорит. Не надо думать, что Господь не сходит только на территории Индии. Почему так описывается в ведической литературе? Потому что все Индия. Все на самом деле. Бхарата Варша. Вся земля, которая есть здесь, она Индия на самом деле. Это сейчас она стала Америкой, Сибирью, Россией. Все раньше принадлежало одному императору. И была только одна культура с одной религией и с одними писаниями. И эта культура была ведическая. Арийская культура. Ария, Арьяна, значит тот, кто строго придерживается ведической концепции. И ведическая концепция постепенно поднимает человека через регулирующие принципы, постепенно, через регулирующие принципы, используя его вожделение, то есть используя его похоть, как двигатель к деятельности, чтобы дать ему Кришну, верховную личность Бога. И задействуя его в преданном служении, постепенно. Но самое важное, чтобы человек находился в ведической концепции. Если он будет находиться вне ведической концепции, он обязательно деградирует, даже с любой религиозной системой. Но как только он входит в ведическую концепцию, он тут же может прогрессировать, даже со своими материальными желаниями, со своими материальными проблемами. Итак, Господь Рамачандра, то есть Кришна, нисходит в Трета-югу. Трета-юга. Сейчас вот прошло 5000 лет с начала века Калли. 5000 лет. Кали-юга длится 432 тысячи лет. Два пара-юга – 864 тысячи лет. Трета-юга – 1 миллион 200 сколько? Кто помнит? Кто помнит? 296. 1 миллион 296 тысяч лет длится Трета-юга. И как раз в Трета-югу, то есть более миллиона лет назад, нисходит Господь Рамачандра в таком месте, которое находится, опять же скажем, можно думать или не думать, но оно находится в Айодхе. И это место Айодхе сейчас находится на территории современной Индии. Он там нисходит, в Айодхе. В духовном мире описывается в Пуранах, в Бхагават Пурана, Шримад Бхагаватам описывает, что рядом прямо с Голокой Вриндавана находится еще одна планета. Прямо рядом она. Почти на одном уровне, чуть-чуть ниже она. Но это самое высшее после Галока Вриндаваны. Это планета Айодхья-лока, где живет Господь Рамачандра со своими спутниками. И вот Господь Рамачандра, Кришна, приходит в Трета-югу, чтобы восстановить религиозные принципы. И он приходит со своими играми, как Господь Рамачандра. Он рождается в этой Айодхе, как сын царя Дашарадхи. И он приходит со своими частичными экспансиями. Частью экспансий. И все они являются вишну-таттвами. Четыре брата. Четыре брата. И сам Господь приходит, как Рамачандра. С ним приходит Лакшмана, Бхарата и Шатрупна. Или как? Кто знает? Шатрукхна. Шатрукхна. Правильно. Шатрукхна. Эти четыре личности являются воплощениями самого Господа. Его частичными проявлениями. Не полными, а частичными проявлениями. Экспансии его экспансии. Так правильно сказать. И сам Господь приходит, как Рамачандра. И также воплощается его супруга Лакшмидеви. Лакшмидеви. Нараян приходит, как Рамачандра, а Лакшмидеви приходит, как Ситаджи. Сита. Дочь матери Земли, Пхуми. Она появляется как дочь полубогини Пхуми, которая является планетарным божеством нашей планеты. Наша планета управляется этой полубогиней Пхуми. Она есть мать Земля. Почему называют мать Земля? Вот, допустим, Марс никогда не называют мать Марс. Или мать Сатурн. Даже Луну не называют мать Луна. Это здесь у нас мать Луна, у нас все мать. Хорошая мать и плохая мать, все мать у нас. Только потому, что наше управляющее божество Земли является женщиной, полубогиней Пхуми. Это очень могущественное живое существо, и оно полностью управляет всеми процессами здесь на Земле. И Сита, Лакшми, Деви, приходит как ее дочь. Нисхождение Господа Рамачандры в Трета-Юга удивительно. Он приходит показать идеальное государство, то есть восстановить идеальную Варнашрама-дхарму, о чем в этом стихе написано. Четыре уклада, четыре сословия человеческого общества. История очень удивительная. В Трета-Югу очень большой колонии на нашей земле жили ракшасы. Ракшасы – это людоеды. Ракшасы. Это очень могущественные живые существа, но они сконцентрированы на поедании плоти. Не только человеческой, но они едят все мясо, все подряд. Все, что мясное, ракшасы, они демоны, эти ракшасы. И они внешне очень привлекательные, очень красивые внешне. У них только единственное, у них кончики ушей, у них очень большие уши, и к концам они такие заостренные. У ракшасов. Заостренные уши такие. Трогали уши. Это ракшасы. И в атмосфере нашей Земли, рядом с нашей Землей, есть такая планета, она называется Ракшалока. Надо снять это просто. Это сейчас упадет на пол. И как раз на нашей планете, в Трета-Югу, жила огромная колония ракшасов. Во главе с царем ракшасов. Его звали Равана. Равана на санскрите означает тот, кто заставляет плакать всех. Равана переводится. Равана. Тот, кто заставляет плакать всех. Джай. Кришна Бог. Значит, Равана – это тот, кто заставляет всех плакать. Он был царем ракшасов, великим демоном. Он был из брахманической семьи, он был браманом, этот Равана. У него был шнур. И помимо всего, он знал наизусть веды на санскрите. Он знал все веды наизусть. И он носил титул Шастрагья. Шастрагья – тот, то досконально изучил ведическую литературу, но так и не понял, о чем она. Вот он был как раз такой личностью. Он знал все мантры наизусть, он знал, как проводить ритуалы, как церемонии для получения материального блага. Он знал идеальный раздел карма-канда, как через жертвоприношение, огненные жертвоприношения, через жертвоприношение животных получить много-много секса. Он был очень озабоченной личностью. Очень озабоченной личностью. Настолько озабоченный, что он тут же, как видел хорошую, красивую матаджи, он обо всем забывал, хватал ее и уносил ее к себе в царство. И делал ее одной из своих наложниц. У него было очень много. И самое, что интересное, что эти матаджи, они радовались, что Равана их утащил. Матаджи всегда радуются, когда кто-то утаскивает. И эти матаджи радовались, потому что Равана был очень могущественным. Он обладал таким мистическим совершенством. И самое главное, у него денег было много. Денег у него было. Он мог всякие шляпки, перышки, помаду покупать килограммами, мешками. Машину мог купить, квартиру, что угодно. Еще мог здоровье поправить. Вот какая матаджи бы сейчас отказалась? Поднимите руку, какая матаджи бы. Она бы даже не распознала, что это демон. Она бы даже не распознала. И он только говорил, что только не вздумайте поклоняться Богу. Зачем вам нужен этот Бог? Я Бог. И матаджи были счастливы. Что матаджам надо? Хороший любовник, крепкий, здоровый и обеспеченный. И матаджи были счастливы. И он даже воровал жен полубогов. Прямо с Яги. Есть одна история, когда Равана, полубоги пригласили его на одну Ягью. Полубоги с ним были в очень дружеских отношениях. Почему? Полубоги, они не очень хорошо произносили мантры санскритские. И каждый раз жертвоприношение, которое они приносили, иногда как-то не очень хорошо заканчивалось. И тогда они вспоминали, что у нас же есть Шастрагья, идеальный знаток всех ритуалов и произношения санскрита. Он самоведа очень здорово знал. То есть очень здорово произносил мантры в силу их мистического вибрационного поля. Они срабатывали здорово. И они пригласили Равану как-то на жертвоприношение, и у них не получалось у самих. И Равана только пришел, они сразу: «О, Равана, поклонились ему, помоги нам!» Он сказал: «Фу, негодяев, вон отсюда все отойдите, я сам один сделаю». Он взял ги и начал петь: «Ом сваха!» И он влил, и он произносил мантры, мантры. Агни, это была Агнихотра, для удовлетворения бога огня. И бог огня появился прямо в этом жертвоприношении. И он сказал: «Вот, смотрите, пожалуйста». И они сказали: «Вот это да, мы сколько здесь мучились, и Равана, ты поистине такая личность вообще выдающаяся». Я сказал: «Да ладно». Они сказали: «Может, мы тебе чем-то...» Он сказал: «Да что у вас есть? Я еще больше богаче вас, чем мне надо? Жен своих покажите». И тут во время этого жертвоприношения вместе с Агни, у Агни, у бога огня, есть супруга, она очень красива. Ее зовут Сваха. И Сваха, она и есть сам огонь. Агни, он суть огня. А вот сам огонь, это Сваха. Это его супруга. Она красива, ослепительна. И когда его супруга появилась рядом с ним, с Агни, Равана увидел ее, и сразу у него чита врити пришли в беспокойство, сразу его обезьянья природа проявилась, сразу в мозги ударило все это, вот, семенной фонд. И он бросил эту ложку, которую огонь возливают, уронил там этот костер, схватил эту матаджи, заскочил в свой вимана, у него была такая вообще вимана, BMW последней марки. Он заскочил в свою виману, то есть в этот летательный аппарат космический, и бросился на утек. И полубоги стали: «Эй, Равана, подожди, жертвоприношение!» И Равана им через громкоговоритель, у него там на юане был, он говорит: «Какое жертвоприношение? Такая матаджи, отстаньте! Какая ягья, какая санкиртана, тут такая матаджи! Спасать надо ее! Без меня кто ж ее спасет?» И он хватает эту матаджи и вперед, к себе. Он был управляющим огромного острова. Сейчас думают, что вот сравнивают его. Шри-Ланка есть такой остров. Его остров тоже назывался Ланка, но это не Шри-Ланка современная. Это огромный континент, сейчас его даже не видно. Это огромный континент. И на этой Ланке все дома, все было сделано из золота. Он был правителем богатейшей страны. И люди там не знали материальных никаких проблем. Они только пили, ели, совокуплялись, наслаждались. Там было очень много музыки, и все они были безбожны. Все они жили в роскоши, и все они были безбожниками. И Равана был их царем. Их богом был Равана. Он дал землю крестьянам, и заводы дал рабочим. И они все время устраивали вот эти демонстрации. Серьезно, там были такие киртаны у них, такие, как сказать, демонстрации, как правильно сказать. В общем, он собирал, и люди собирали, и чтобы благодарить его за то, что он дал им землю и заводы, он устраивал эти, и он выходил на балкон, и все его ракшасы там ходили, или те люди, которые с ракшасами вместе общались, они кричали: «Да здравствует Рав!» И там говорит: «Да здравствует Равана! Ура!» И они кричали: «Ура!» На самом деле, рассказываем Рамаяну. История повторяется, только немного меняются персонажи, их по-другому звать. Но суть та же самая. Вы посмотрите, как удивительно. Когда читаешь Рамаяну, просто прямо какое-то странное ощущение, что это было уже, что где-то ты был свидетелем точно того же. Как кого-то заменили вот на Бога. Не надо Бога, есть вот у нас великий вождь краснокожих. И они кричали: «Ура! Да здравствует Равана!» Не кричали об этом. И Равана хватал этих женщин и к себе. И у него был целый гарем. И они были счастливы все. И они без ума были от Раваны. Они все его любили. И он был безбожником. Он даже не мог слышать имя Кришны или Рама. Он даже слышать не мог этого. Это приводило его в беспокойство. Говорится, когда демоны слышат имя Кришны или Рамы, они в беспокойстве. Пурана описывает, что демоны не могут слушать. Они не могут находиться в том месте, где воспевают Хари Кришна Махамантру. И в Кали-Югу практически каждый преданный находится в положении Прохлады Махараджа. Прохлады Махарадж был великим преданным, но он был сыном великого демона. И мама у него была демоница. И он один повторял мантру, а мама с папой с ума сходили. Потому что были демонами. И говорится, что в век Кали почти каждый рожден в демонической семье. Вы замечали, да, когда вот преданные особенно, когда там при родителях, и у родителей есть куча проблем сразу, как у Хирани Кашипу. Начинают отговаривать, да мы для тебя все, только эту мантру не повторяй, выброси, ешь мясо, гуляй, иди на дискотеку, мы тебе купим плеер, и ты будешь слушать там юбочка из плюша. Ты не будешь не вздумай слушать там Хари Кришна. Так демоны, современные ракшасы. Бхагаватам их называют современные ракшасы века Калли. Что век Калли — это ракшасы, они здесь. Они получили человеческие тела, и они здесь, эти ракшасы. И их миссия остановить движение сознания Кришны. И они занимают не просто какие-то маленькие посты, они занимают правительственные посты. В Шримад Бхагаватам во второй песне говорится, что эти правители века Калли, эти воры, мошенники и бандиты, они ракшасы на самом деле. Они приведут людей к катастрофе. Но их остановит миссия Хари Кришны. Это предсказано. Поскольку сейчас та же самая ситуация. Религия пришла в упадок, и следствием упадка религии безбожья. Посмотрите, люди все, которые в церкви, они все почти безбожники. Они все с крестиками и все безбожники. Они в датсанах, и все они безбожники. Они в мечетях, и они безбожники. Что такое безбожник? Это человек, который посещает эти места. Он даже молится, но он не следует правилам и предписаниям данной религии. Он не следует практически почти ни одному правилу. Ни одному. Он не любит Бога всем сердцем своим. Это первое, допустим, христианское. Он не любит Бога всем сердцем своим. Это факт. Потому что когда человек любит Бога, он ради служения Богу отказывается от любых чувственных наслаждений. Если надо ехать на службу, он всегда никогда не останется, он поедет на службу. Если надо идти в храм, он оставит все и пойдет в храм. Это означает, что в его сердце есть преданность. Для него преданность, служение Богу самое главное. Это первый принцип. Возлюби ближних. В чем проявляется любовь к ближним? В терпимости и в проповеди ближним. То есть он проповедует своим ближним. Это его любовь проявляется. Потому что благодаря проповеди человека можно спасти от проблем. Каких проблем? Рождение, старость, болезни и смерть. От наказаний кармы можно его спасти, изменив его судьбу. Это проявляется любовь. Даже в самой Библии говорится, что Слово Божье – это есть высшее проявление любви к ближним. Слово Божье. Когда человек о Боге рассказывает своим близким, сыну, жене, то есть старается их, это означает, что он очень сильно проявляет любовь, но посредством любви к Богу. Когда он знает о Боге, рассказывает о Боге, он автоматически очищается, значит, у него появляются аспекты какие? Правдивость, целомудрие и все остальное. Постепенно человек начинает развиваться. Таким образом, человек приходит в надлежащее состояние. То есть не выглядит безбожником, который говорит о Боге, но не действует. Итак, Господь Рамачандра был на земле в тот момент, когда здесь жил этот Равана. И огромные миллионные армии этих ракшасов жили. И ракшасы действуют таким образом, что эти ракшасы, они не трогают простых людей. Ракшаса всегда сконцентрирован на уничтожении ведического знания. Ракшаса уничтожает ведическую культуру. Каким образом? Вот есть такая категория брахма-ракшасы. Это удивительные живые существа. Они приходят как священнослужители в разных религиозных организациях, и они борются против Кришны. Они приходят под видом религиозных деятелей с религией. Они могут прийти с Библией, с Кораном, даже с Бхагавад-гитой они могут прийти. С этим, со словами Кришны и бороться против Кришны. Как вот выражение есть? И дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. И ведическая литература описывает, что век Калли, ракшасы, они, брама-ракшасы, демоны, они воплощаются как религиозные лидеры и против выступают против Кришны. То есть хотят дискредитировать ведическую культуру, ведическое знание и остановить распространение философии Бхагаватам и Бхагавадгиты. То есть придать этой философии материалистический оттенок. Понимаете? Придать. Когда они не могут ее остановить, эту миссию, тогда они просто берут эти писания и начинают их истолковывать с позиции материализма. Материалист на санскрите звучит как асура, а асура – это демон. Самая плохая карма описана – это быть безбожником. То есть человек теряет самый важный сенсорный потенциал. Он не верит в Бога. Это самая греховная личность с позиции раздела кармы в ведической литературе. Это самая плохая карма у человека, который не верит в Бога. То есть он наиболее греховное живое существо. Он враг религии. То есть он демон. Но его можно изменить. И веды тоже дают возможность измениться любой категории живых существ, постепенно приобщая их. И для этого духовные учителя приходят в этот мир и постепенно демоничную часть населения тоже задействуют в служении. Вы видите, всякие пленки, пластинки, где музыка Харе Кришна, на радио включаешь, где какой-нибудь демон едет, раз включил радио, а там Харе Кришна, Харе Кришна, под такой, под рэп, под диско, и он так, а ему попадает это. Так они изменяются. И Кришна, и духовные учителя делают великое служение людям. Они очищают общество от демонов. И каким образом? Не убивая их, а изменяя их. Изменяя, давая им свое общение. Они дают им свой просад, они общаются, рассказывают им о Кришне. Они могут даже дарить им подарки, только для того, чтобы приобщить их. Привязать их к себе, чтобы дать им Кришну. Они даже так делают. И Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, он использовал эту тактику проповеди. Точно такую же тактику, как и Шрила Прабхупада. Он использовал все, чтобы очистить живое существо. Так он сострадал, потому что он знал, что в будущем ждут его одни проблемы. Видя его поведение, как оно действует, он профилактикой занимался. Он хотел изменить людей, пока они еще не совершили этих поступков. Он хотел уберечь их, иначе их будущее было страшное. И эти все бредни бабкины, что ты будешь счастливым, у тебя хорошее будущее. Какое же хорошее будущее, как вы думаете? Человек, привязанный к материальным благам, умирает как животное, говорится. Умирает как животное. Приходит старость, и он умирает как животное. Когда приходит смерть, человек, не обладающий сознанием Бога, умирает как животное. Значит, он может попасть в животный мир опять. Если он не совершает преданного служения в одной из религиозных систем, а каким образом? Следуя этим правилам и предписаниям, он вынужден будет потерять свой кармический статус. Какой кармический статус? Красота. Красивое тело, внешность красивая, если вы помните, я говорил, красивая внешность – это следствие хорошей благочестивой деятельности, определенного уровня. Красота. В основном красота связана с тем, что человек в прошлой жизни содержал старых людей, стариков. То есть он старикам делал что-то хорошее, старым людям. Очень почтительно относился к старикам, помогал именно старикам. Поэтому у него может быть красивая внешность. Если мы видим красивую внешность, там красивая матаджи какая-то, красивый прабу, это было, может быть связано с его... Еще, в момент смерти этот человек мог медитировать на красивое тело. То есть, совершать благочестивую деятельность и медитировать на красивое тело. Поэтому он может получить красивое тело. Если он не совершал хороших поступков и просто медитировал, ничего он не получает. Нужно обязательно было что-то делать для этого. Каким-то образом поступать. И вот в основном это связано со служением старым людям, старикам, почитать стариков. Вот есть во многих народах до сих пор осталось. Другое, здоровье. Это тоже следствие благочестивой деятельности. То есть то, что у нас плохое здоровье, явно указывает на то, что мы все греховные личности. Плохое здоровье от рождения многих, это еще хуже. То есть эти люди совершили греховные поступки, но не получили наказания в той жизни. Поэтому они от рождения имеют отклонение. Порог сердца, какая-то почка, патологические отклонения, то есть врожденные отклонения. Какое-то там у них пальцы сросшиеся на ногах или на руках, какие-то уши залепленные чем-то, кожей там, что-то еще. Это все связано с тем, что они не получили наказание в прошлой жизни за свои греховные поступки. И так далее. Итак, этот Равана, он слышал о том, что на земле воплотился Господь. Он узнал об этом. Ему сказали об этом его жрецы. Демоны тоже есть жрецы. Вот о чем я говорю. То есть демоны приходят, и они знают о Боге, но они хотят, они думают, что Бога можно остановить, они не до конца осознают его могущество. Вот как христиане, они думают, что есть дьявол, который что-то помимо Бога делает. Это такая очень деградированная концепция, называют ее «вичи трагяна», то есть обусловленное сознание. Для Бога нет равных, поэтому он Бог. Если Бог захотел, то никто не может воспрепятствовать. Бхагаватам говорит, на то он Бог. Если он что-то не может сделать, он не Бог. Если кто-то может попрепятствовать, то есть стать промеж вами и Богом, кто-то встает, и вы не получаете это от Бога, а Бог хотел вам дать, но кто-то взял, значит, это не Бог вам давал. Бог означает, это верховное живое существо, самое могущественное, ему нет соперников. Потому что те соперники, которым он позволяет выступать в роли соперников, они все выполняют его указания. И ведическая литература объясняет, что этот мир заполнен демонами лишь для того, чтобы живые существа получали страдания. За что? За отклонение от законов Бога. Как только отклонился, все, жди демонов. Как только отклонился, жди демонов. Как только... И Кришна устроил эту двойственность. И как раз в Рамаяне, вот в этом произведении о миссии Господа Рамачандры, там говорится, сам Господь Рамачандра говорит, что в этом материальном мире страдания являются очень важным фактором. Потому что только страдания побуждают живые существа обращаться к Богу. И те, кто не хочет сознательно, добровольно обращаться к Богу, они будут вынуждены обратиться через страдания. То есть, как только он отказывается служить Богу, как тут же эти все страдания набираются. И в назначенный срок они начинают атаковать. Только за то, что человек не хочет предаться Богу. Эти страдания начинают его атаковать. Об этом же говорит ведическая литература. И вот Господь Рамачандра, когда воплотился на этой планете, Равана узнал о том, что пришел Бог, Вишну. Рамачандра, Рама. И он не мог слушать его имя. И также он узнал, что Рамачандра женился на Сите, дочери одного из царей. И Сита была самой красивой женщиной. Самой красивой. И Равана, когда только услышал, что есть какая-то самая красивая Матаджа, как Раване сразу захотелось туда ехать проповедовать. Равана сразу подумал, боже мой, у меня там наверняка есть какие-то дела. Подумал Равана. Да-да-да, я думаю, там у меня есть обязательно дела. И он кинулся туда. И он увидел Ситу. И когда он увидел Ситу, его читаврити так начали там прыгать. Он вообще потерял вообще рассудок, ум последний потерял. Он даже забыл, что он демон, кто... Он просто превратился в свинью. Свинья, вот она когда что-то видит, все, и уже ничего не останавливает ее. Она бежит вот туда и все. Куда-то к испражнениям. И вы, если будете так преграждать, она вас обижит и туда все равно бежит. Она свои планы не изменит. Свинья никогда не меняет своих планов. Есть такое объяснение в ведической литературе, что свинья никогда не меняет своих планов. Если она уже вот, решила что-то совершить греховное, то бесполезно даже ей проповедовать. Она свинья такая, она все. Она, и все равно это будет делать. Весело, она весело принимает все. Но она никогда не изменит своих планов. И Равана, он как свинья, и нацелился туда. И история развернулась таким образом, что отец Господа Рамачандры дал одной из своих четырех жен обещание, что он исполнит ее желание. Она наиболее лучше служила ему всех. Царю Дашаратхи, у нее была жена. Как ее звали, кто помнит? Кайкея. Ее звали Кайкея. И она очень ревностно служила этому царю Дашаратхи. И в благодарность за это служение он сказал, я могу исполнить любое твое желание, говори. И она сказала, сейчас у меня нет никаких желаний, я счастлива. Просто запомни, что ты мне это пообещал. И наступит время, и я скажу тебе, и ты должен будешь исполнить. И он сказал, да, я даю тебе слово кшатрия. Слово царя – это железное слово. Царь всегда следует своим словам. Итак, Кайкея получила эту возможность. И когда появилось четыре ребенка божественных, то у них была служанка, горбунья. И она ходила и делала политику. Она делала политику, она была такой политический лидер фракции «Яблоко». Яблоко греховных реакций. Знаете, Ева, она яблоко съела, и у нее проблемы начались. И вот эта горбунья, она начала ходить и Кайкее говорить. Ты знаешь о том, что твой муж, он тебя совершенно ни во что не ставит? Она сказала, как? Да он нормальный муж, я его люблю, все в порядке. Ну как же, видишь, он других-то тоже любит. И она начала петь. Это горбунья. Говорится, что наличие горба у человека говорит о том, что он был очень таким, клеветником. Клевета. Наличие горба. То есть он все время занимался вот этими происками. Поэтому у него горб. Да. И вот она была, эта горбунья, и она занималась происками империализма и имперсонализма. И она говорила, Кайкея, муж, он на тебя совсем не смотрит, он дает внимание другим. И Кайкея сначала все нормально воспринимала, но потом она стала думать, да, что-то, наверное, правда. И она начала смотреть, что Дашаратха неправда, ей внимания не уделяет. Хотя все было нормально, но она начала критическими глазами на него смотреть. Потому что эта горбунья ей все напевала. Напевала. И раз, Дашаратха, царь Дашаратха, решил сделать Рамачандру царем, Айодхи, и удалиться в лес. Цари, они в определенном возрасте, оставляли государство на своего старшего сына и удалялись в лес. И Рамачандра должен был стать царем. И эта горбунья стала говорить, ты смотри, Рамачандра, а твой сын Бхарата, она стала говорить матери Бхараты, он остается второй личностью. Как же так? Иди и попроси у него, он обещал тебе выполнить твое любое желание. Иди и попроси, чтобы твой сын Бхарата стал царем, а Рамачандру надо изгнать. Потому что если Рамачандра останется, Рамачандра будет завидовать и будет чинить козни своему брату Бхарате. Ты его должен изгнать в лес, чтобы он глаза не мозолил. И он сказал, как я могу просить, они для меня равны, я как к своему сыну к Рамачандре отношусь. Да Рамачандра даже лучше моего сына Бхараты. Так восприняла мать Бхараты. Они были очень благочестивыми. Но эта горбунья стала все время говорить, капать. Вот сейчас есть такие сериалы. Вот. Серьезно, вот сериалы, вот смотрите, вот точно та же самая история, там что-то кто-то капает кому-то, капает на мозги, он тебя не любит, он там туда-сюда, и в общем так примерно такая же система была. Поэтому все эти сериалы на самом деле очень похожи, только они, так сказать, такие вот ракшастические сериалы. То есть это телевидение Раваны показывает. Равана ТВ. Серьезно. И вот у них главное, все там такое вот. И жена пришла к Дашаратхе и сказала, исполни мое желание. Он сказал, конечно, я обещал тебе, я сделал. Царем Айодхи должен быть Бхарата, а Рамачандра должен быть отправлен в ссылку в лес на 14 лет. Дашаратха сказал, да ты что, с ума сошла, что ли? Ты что? Ты что просишь-то? Похоже, ты тронулась. Она сказала, ты дал слово царя. Если ты его не исполнишь, все узнают, что наш царь свои слова бросает на ветер. А если царь бросает слова на ветер, то воцарится безбожье. То есть все будут неправдивыми. Царь, он как эталон. Как он поступал, так и поступали все. И она сказала, если ты сейчас не выполнишь, то все узнают, что ты не держишь свое слово. И воцарится безбожье. И тогда Дашаратха был вынужден сделать это. И он отправил Рамачандру в ссылку и царем сделал Бхарату. Но Бхарата, он узнал о том, что это горбунья была. Он узнал, что произошло. И он хотел даже сам свою собственную мать убить. Так он был привязан к Господу Рамачандре, сам Бхарата. Но Рамачандра сказал, не надо, ничего не меняйте. 14 лет пройдут незаметно. Просто ты временно правь государством. Через 14 лет я вернусь и займу свое положение. И он, Бхарата, поклялся, что будет исполнять свой долг. Говорится, что Бхарата в течение 14 лет, будучи царем, ел рис, только рис, приготовленный, сваренный на моче коровы. Он ел рис, сваренный на моче коровы. То есть это аскеза была. Он очень мало спал, носил одну только одежду и поклонялся туфлям Господа Рамачандры. Он сказал, оставь мне туфли, я поставлю их на трон и буду считать, что твои туфли правят страной, а не я. И я буду просто заместителем твоих туфель. Да, он такой, то есть низшее положение, он говорит, я не могу даже быть просто твоим заместителем, потому что я даже ниже твоих туфель. И он взял туфли Рамачандры, поставил их на трон и все время приходил, говорил, дорогие туфли, приказывайте. И он исполнял волю Рамачандры, правив Айодхи. Но Дашаратхи от этого случая, то, что ему пришлось исполнить волю своей жены, он скончался в разлуке с Рамачандрой. Так был привязан он к Рамачандре, что просто умер в разлуке от горя, что ему пришлось так сделать. И Рамачандра отправился в изгнание со своим младшим братом Лакшманой и со своей супругой Ситой Деви. Ситаджи. С Лакшми. Итак, Рамаяна описывает эти истории, как происходила их жизнь в лесу, какие приключения были. И Равана, этот демон, он похитил Ситу, когда Рамачандра был с Лакшманой и Ситой в лесу. Он похитил, он превратился в брамана, в садху, в святого. Ракшасы, демоны, они изображают из себя святых. И он предстал перед ней, как святой, брамана. И он стал говорить о высших целях жизни, обо всем. И она привлеклась такого благочестия, и он похитил ее. И в этой истории очень важное место в Рамаяне занимает одна личность, которую зовут Хануман. Хануман — это сын бога ветра. Он ванара был. Ванара — это означает такой получеловек, полуобезьяна такой. Больше обезьяна, чем человек. Но ванар, он наделен сознанием человека. Тело у него такое обезьянье, а сознание человеческое. Они великие мудрецы. И вот этот Хануман, он был слугой Господа Рамачандры. И в Рамаяне есть описание этого. И Хануман, он является самым совершенным слугой Господа. Он дас. Он как раз есть эталон даса. Хануман. Как он совершал служение Господу Рамачандре. Как он отказывался от всего, лишь бы удовлетворить Господа Рамачандру. И как раз Рамаяна раскрывает это положение даса. Как мы должны совершать служение Богу, готовым на все, рискнуть всем ради Него. Личным имуществом, личной жизнью, всем. Рискнуть для того, чтобы удовлетворить Господа. Это дас, означает дас. И на протяжении многих, так сказать, ступеней совершенства человек учится стать дасом. Таким же, как Хануман. Поэтому сегодня необычный день. Сегодня можно получить благословение Кришны стать дасом, настоящим дасом. На примере Ханумана. Хануман сделал очень много подвигов для удовлетворения Господа Рамачандры. И Хануман, он обладал таким могуществом, что он мог убить Равану. Он мог убить всех этих демонов. И есть очень необычная история, как был убит Равана. Я расскажу так финально, как удивительно этот демон действовал. У него был брат, его звали Махираван. И вот эти страны, Бразилия, Латинская Америка, Мексика, вот эти культуры, которые мы знаем, там какие-то инки, ацтеки, там, ну, вот сейчас есть очень такая популярная литература Карлос Кастаньеды, там Нагвали, вот это все. Это как раз религии Махиравана, то есть демоны, это демоничные религии. И как раз этими странами управлял Махираван, великий демон, он был братом, родным братом Равана этого. И они были так могущественны, у Раваны было 10 голов. 10 голов. Это удивительно, как может быть 10 голов? Но он так вот виделся, как с одной головой. Все остальные 9 голов были в других измерениях. И каждая голова заведовала определенной деятельностью. Одна голова отвечала за военное искусство, другая голова отвечала за сексуальные проблемы, третья голова там за богатство, четвертая за политику, пятая за дипломатию. И так у него было 10 голов. И каждая голова думала, вот как сделать вот это вот. Она не думала за ту голову. И так все вместе 9 голов, они на одну голову работали. А самого вот это такое, изначальная голова Равана. И 10 голов были в других измерениях. У Равана было очень много рук. Но с виду у него было 2 руки. Потому что они тоже были в другом измерении. Это фантастически так сейчас звучит. Как-то человек может не понять. Вот физики, они знают, что есть вот стакан. И если его рассмотреть в многомерном пространстве, то у стакана есть очень много продолжений. И он, в общем-то, не выглядит как стакан. Многомерно он может не выглядеть как стакан. Хотя здесь, в трехмерном варианте, он выглядит как стакан. Многомерно он может быть совершенно другой похож предмет. И вот этот Равана, он был таким могущественным, что у него было 10 голов, много рук. Он обладал всевозможными мистическими совершенствами. И сегодня вот после лекции, да, будет спектакль? Или после пира? После пира. После пира. Пир готов? Узнает там Леша, или сходи узнай. А, да, сейчас будет викторина. И вот Равана и его брат, этот Махираван, они хранили свой жизненный воздух в нескольких местах. В нескольких местах. Вот Махераван, он в 5 местах хранил свой жизненный воздух. Вы знаете, как сказка есть про Кощея Бессмертного? Там на дереве где-то в каком-то царстве сундук, в сундуке утка, в утке заяц, в зайце яйцо или в утке яйцо, а в этом яйце иголка, и на конце этой иголки жизнь. Жизненный воздух. Вот Махеравана и Равана, они были очень похожи. Вот многие люди, русские, по крайней мере, люди, или люди, проживающие на территории России, они не знают вот эту историю Руслан и Людмила. Руслан и Людмила – это история, пересказанная по Рамаяне. Это Рамаяна, но уже в таком интерпретированном варианте века Калли. Это Рамаяна. И этот Черномор – это Равана. Он как раз украл Людмилу у Руслана. И вот эти все события – это события Рамаяны, которые уже исказились, очень сильно исказились. Век Кали, да еще тут национальные окраски всякие придались, там новые персонажи ввели. Но сама история Руслана и Людмилы – это история Рамаяны. Мало кто даже знает об этом. Даже подозревает мало кто. И так вот этот Равана обладал таким великим могуществом мистическим. Очень великим мистическим могуществом. То есть был очень продвинутой личностью. Во всех ситхах он там передвигал предметы, становился невидимым, в любое живое существо мог превратиться. И Господь Рамачандра при помощи своих преданных совершил эту игру, эту лилу. И Хануман, это вот живое, вернее, вот этот получеловек, полуобезьяна, он как раз был самым выдающимся слугой Господа Рамачандры. Я не буду сейчас рассказывать всю Рамаяну. Суть-то в том, что то есть, это такое произведение, его надо несколько суток рассказывать. Я хотел как-то вот, может быть, после следующего своего приезда с культуры, неподвластное времени, я хотел для прихожан специально несколько воскресений по 3 часа рассказывать им Рамаяну. Так вот, по циклам. Это очень увлекательная история, просто наполненная великим юмором, такими интересными вещами. Я думаю, вы, так сказать, с удовольствием бы послушали. Даже, так сказать, в моем изложении. Даже в моем изложении. Может быть, так и произойдет. И вот в заключение я хотел бы сказать, что сегодня очень значимый день, такой религиозный, очень значимый день. И все вы можете получить милость